Глава 17, часть 5. Объяснить все это можно только так. Виновников на этом уровне не было. Их надо было найти. Выбор был произвольным. Кандидатура командующего Западным фронтом генерала армии Павлова понятна и очевидна. А остальные, кто под руку попадет? На правом фланге Западного фронта находилась 3-я армия генерал-лейтенанта Кузнецова. Ее разгромили так же позорно и быстро, как и 4-ю армию на левом фланге. Причины и следствия те же самые. Танковая группа «Гота» прошла сквозь боевые порядки 3-й армии Кузнецова с такой же легкостью, как и танковая группа «Гудериана» прошла сквозь 4-ю армию Коробкова, командующего 4-й армией Коробкова, под расстрел. Раз так, то и с командующим 3-й армией Кузнецовым следовало поступить точно так же. Но его не расстреляли, не посадили, не разжаловали. Да почему же? Тут очень серьезная причина. В момент, когда народный комиссар государственного контроля, армейский комиссар первого ранга товарищ Мехлис, проводил серию арестов виновников разгрома Западного фронта, связь со штабом 3-й армии была потеряна. Потому вызвать на расстрел командующего 3-й армии генерал-лейтенанта Кузнецова не получилось, а командир дисциплинарного батальона с заместителем, начальник санитарного склада и прочие, вот они, голубчики, их и порешили. Количество арестованных виновников товарищ Сталин признал достаточным, потому про командующего 3-й армией никто больше не вспоминал, и разгром Западного фронта ему в вину не ставил. Дальнейшая судьба Кузнецова удивительно похожа на судьбу командира 28-го стрелкового корпуса Попова. Кузнецов тоже завершил войну в Берлине, тоже героем Советского Союза, тоже в должности командующего армией и тоже в звании генерал-полковника. 3-я ударная армия генерал-полковника Кузнецова штурмовала Рейхстаг и имперскую канцелярию. Хороший был генерал, только непонятно, что с ним случилось летом 41-го года, отчего у него все было не так. Вернее, все было так, как у всех.